Внутри храма оказалось очень красиво. Тонкие витые колонны поддерживали свод, стены расписаны золотом и разноцветными яркими красками. Но непривычными мне изображениями святых и богов, как в христианской религии, а просто какими-то пейзажами. Пол выложен аккуратной мозаикой, и казалось, что ступаешь по полю с цветами. В глубине храма большой алтарь, огромный белый мраморный куб, на котором лежал прозрачный шар. Не знаю уж, каким хитрым способом он держался и не скатывался, так как никаких креплений или выемки в кубе я не заметила. Воровато оглянувшись и убедившись, что вокруг никого нет, я украдкой потыкала шар пальцем. Интересно же, покатится или нет? Не покатился. Сначала мне показалось, что шар из цельного куска хрусталя, настолько монументально он выглядел. Но когда я рассмотрела его как следует, то оказалось, что это полая сфера, внутри которой мерцали какие-то блики. Иногда эти блики полыхали искрами, иногда переливались, как северное сияние, но чаще были похожи на клубы тумана, которые причудливо скручивались и метались по замкнутому пространству. Это зрелище завораживало. Я стояла как загипнотизированная и не могла отвести глаз от этой необычной живой красоты. Сзади раздались тихие шаги, и чей-то голос поинтересовался. «Вы не желаете что-нибудь спросить?» Я оглянулась, с трудом оторвав взгляд от шара. Сзади меня стоял один из жрецов храма в просторном белом одеянии до пола. «Вы не желаете что-нибудь спросить?» — повторил он, так и не дождавшись от меня ответа. «Не знаю. Я должна что-то спрашивать?» «Вы ведь впервые в храме Властелина Ветров. У вас должны быть какие-то вопросы, Ильдери. Желаете побеседовать с Богом?» «Наверное, желаю. А как?» «Чудно даже. Он так это спрашивает, как будто если я отвечу «да», то он отведет меня в кабинет на аудиенцию». «Подойдите к алтарю и мысленно потянитесь к Властелину. Он вас услышит». Жрец чуть улыбнулся. «Хм, интересненько. Впрочем, так везде. Где-то иконы, где-то статуи, а тут вот шар на алтаре. Ну ладно, пойду здороваться и беседовать, раз уж пришла». Я снова подошла к сфере и вновь стала смотреть на ту кипучую жизнь, которая билась за прозрачной преградой. Постояла, подумала. Что же нужно говорить Богу? Потом мысленно представила, что нас с шаром соединяет некий канал общения, и потянулась по нему, к шару. «Здравствуй!» Больше ничего мне на ум не пришло. В ответ я не ожидала ничего услышать, но с детства привыкла к толерантности и к уважению к чужим обычаям и религиям, а потому просто поздоровалась, так как просить чужое божество о благах для себя глупо, а стоять молча и не проявить элементарной вежливости еще глупее. Поэтому, поприветствовав его, я просто бездумно продолжала наблюдать за пляской искр. Прошло несколько минут, и я решила, что, пожалуй, довольна. Дань уважения я отдала, пора и честь знать, и, сделав шаг назад, повернулась к ожидающему меня жрецу. Он тихо стоял на том же месте, скрестив руки на животе, и наблюдал за мной. Мысленно пожав плечами, я сделала еще один шаг, когда вдруг услышала какое-то слово, сказанное тихим шепотом, которое как будто ветерком до меня донеслось. Я в недоумении остановилась и прислушалась. Вот. Снова одно слово, которое еще и еще через паузы повторяет тихий шепот. Я повертела головой, пытаясь понять, откуда он доносится. Жрец наблюдал за мной с недоумением. «Вы слышите?» — спросила я его тихонько. «Что именно, Ильдери?» «Шепот. Он что-то говорит. Повторяет и повторяет. Кто это?» Я зашарила глазами по храму, пытаясь найти источник звука. «Ильдери, вам кажется, это просто ветер гуляет между колонн», — чуть улыбнулся жрец. «Здесь сейчас нет никого, кроме нас двоих». «Хм, похоже, у меня уже галлюцинации на нервной почве начались. Ну ладно». Я обошла вокруг алтаря, и на его обратной стороне вдруг увидела несколько строк, написанных тонкой золотой вязью, которую прочесть я, разумеется, не могла. Но любопытство распирало, поэтому я решила все же спросить у жреца. «Илер, «А что здесь написано? Я что-то не могу прочесть. Вы мне не поможете?» Это старинный текст на древнем языке. Он нанесен здесь с момента основания храма, и никто толком не может сказать, что он означает. Не то пророчество, не то что-то иное. Никаких сведений о нем не сохранилось даже в библиотеке. Жрец обошел алтарь и встал рядом со мной. «Ну а все-таки, вы можете мне прочесть это? Интересно же?» «Это что-то вроде стихотворения. Я переведу вам его. Но здесь текст неполный, он обрывается в середине, а концовку мы не знаем». И жрец стал медленно читать. «Душа человека услышит, крылатая дева поможет, луч звездный оковы разрушит, и коли слезу уронит, его разбудив, то снова...» «Да, действительно, ничего не понятно. А ваши женщины? Они же без крыльев. О какой крылатой деве здесь речь?» «Ильдери я не знаю. В легендах говорится, что раньше у женщин Айрлингов тоже были крылья. Но потом случилось кое-что во времена правления королевы Рагнахель, и с тех пор у них крыльев больше нет. А долина с тех пор закрыта для всего мира». «Понятно. Спасибо вам. Я, пожалуй, пойду. У меня на сегодня еще есть дела. Можно я завтра еще зайду? Это не запрещено?» «Конечно, заходите. Мы всегда будем рады вас видеть». Жрец поклонился и отступил в сторону, позволяя мне выбраться из-за алтаря. Когда я вышла из храма, ко мне буквально через минуту подвели Хаммера. Альф гордо выступал рядом, неся мою сумку. «Привет, мальчики. Как вы тут не хулиганили?» Я погладила Пегаса по шее, почесала за ушком Альфа и забрала сумку. «Альф, будешь показывать Хаммеру дорогу. Мы едем в дом Ильдерика и Тары. Хаммер, а ты следуй за Альфом. Он у нас хоть еще и маленький, но очень умный». Ехать на Хаммере оказалось на удивление легко. Но так как я не склонна льстить себе, то честно признавала, что моей заслуги тут не было никакой. Единственное, что делала я, это крепко сидела в седле, чтобы не грохнуться с такой высоты. Управлять Пегасом было не нужно. Он просто следовал за Альфом, сам поворачивал где надо, сам остановился у дома. Мне нужно было только сползти в конце пути по его боку на землю, и, возможно, когда-нибудь я смогу делать это, если не грациозно, то хотя бы не как мешок с тряпьем, который просто сваливается с седла. Ожидающая меня Кайтара вежливо поинтересовалась, как все прошло и довольна ли я походом в храм. Я сначала хотела высказать ей, что предупреждать надо, а потом подумала, ну чего кипиш поднимать? После драки кулаками не машут. Чей не ребенок, сама в состоянии за себя постоять. Поэтому уверила, что все прошло нормально, попросила вкратце рассказать, чего мне ожидать на приеме у королевы и помочь с выбором одежды. Как оказалось, ничего сверхвозможного от меня не требуется. Пару поклонов в нужное время, умение вести себя за столом, не дерзить королеве, ее мужьям и сестре. Единственное, что необходимо сделать и о чем Кайтара забыла, так это приобрести подарок для королевы. Так как я иду во дворец впервые и непосредственно на персональное знакомство, то обязана принести дары. Поэтому Кайтара предложила сейчас быстро сходить, например, в ювелирную лавку и купить какое-нибудь украшение для королевы. Украшение? А какие украшения будет уместно подарить королеве? Я что-то не уверена, что моих финансов хватит на подарок достаточной стоимости и внушительности. Я пригорюнилась. Как-то меня жаба душит, все деньги вдруг угрохает неизвестно на что. Не переживай, девочка. У нас золото и драгоценные камни стоят не очень дорого. Фантастические цены только на серебро, так как в наших горах его нет совсем. Но никто не будет ожидать от тебя настолько дорогого подарка. Серебро, говорите? Я прикинула свои запасы серебряных украшений. У меня их, если честно, огромная неподъемная коробка. Я украшения люблю, но бижутерию носить не могу, поэтому в колоссальных количествах, во всех поездках, скупаю серебро. Благо оно стоит копейки. Есть у меня, конечно, и дорогие серебряные ювелирные изделия, привезенные из Европы или заказанные, но большая часть — это массивные крупные украшения из арабских и азиатских стран. Пожалуй, это выход. И надо бы Кайтаре что-нибудь подарить. Как раз решу вопрос с тем, как мне ее отблагодарить. Ильдери Кайтара, я пойду сейчас немного отдохну. А попозже, когда нужно будет собираться, вы мне не поможете выбрать наряд для посещения дворца? А покупать подарки не нужно. Я уже все решила. На этом я утопала наверх в предоставленную мне комнату. Для начала быстро написала записку для Шера на бумаге, выданной мне магами. Писать, правда, пришлось печатными буквами. Как-то я не уверена была, что письменные русские буквы он тоже научился читать. Вкратце обрисовала ситуацию. Предупредила, что торчать нам тут еще дней 20 минимум, но с магами я обо всем договорилась и сейчас отрабатываю амулет. Предупредила, чтобы сидели тихо, как мышки, и не высовывались без нужды, а еду и необходимое им будет приносить Альф. Если что-то нужно сейчас, пусть пишет в ответ, я куплю и передам в следующий раз. Подумав, добавила, что Илмара мы тоже непременно заберем с собой, пусть не сомневается и не переживает, что я его брошу. Потому как была я в этом храме и ни за что не позволю Илмару идти туда жрецом. Записку и ручку я положила в маленькую сумочку, вручила ее в зубы Альфу и попросила отнести. Манимонт растворился в воздухе, а я тем временем высыпала на кровать свою гору серебра и стала сортировать. Отложила в сторону сначала те украшения, которые сама нежно люблю и с которыми не готова расстаться ни за что. Затем те, что, в принципе, могу и буду носить, потому как они мне очень симпатичны, и те, что местные дамы просто физически не смогут надеть, так как подбирала я их на свои размеры. Спрятала, дабы не афишировать, а часть остального сложила горкой до прихода Кайтары, накрыв подушкой. В основном крупные массивные серьги, которые сама не смогла носить как раз из-за их тяжести, так как у меня от них сразу начинала болеть голова, и длинные цепочки, которые смогут подойти и дамам столь гренадерских габаритов. За это время Альф успел сходить к ребятам и вернулся с ответной запиской от Шера. Под моим текстом он аккуратно вывел всего 4 слова. «Береги себя, я скучаю». Я быстро спрятала записку в сумку, присела на корточки и шепотом спросила у Альфа. «Ну как они там? У них все в порядке? Они ничего не передавали?» Манимонт тут же бросился ко мне, чтобы я его погладила и почесала, а в голове у меня нарисовалась картинка. Двое мужчин сражаются на мечах. Шер с двумя клинками, Илмар с одним, но более длинным, потом останавливаются. Шер начинает что-то объяснять, Илмар слушает и кивает, а затем они возобновляют свой бой. Не поняла. Они там тренируются, что ли? Надеюсь, они не поссорились? В дверь постучали, и вошла Кайтара. Быстро сама из горы нарядов на кресле вынула мне какие-то тряпочки, сказав, что это в самый раз, и собралась уходить. «Ильдери Кайтар, подождите. Посмотрите сюда, пожалуйста. Вот тут мои серебряные украшения. Я бы хотела, чтобы вы выбрали себе что-нибудь в подарок от меня. Мне очень хочется вас хоть как-то отблагодарить за помощь. И помогите подобрать для подарка королеве». Я сняла подушку с кучки серебряных украшений. Кайтара перевела взгляд на эту горку и схватилась за сердце. «Боги, Алетта! Да это же целое состояние! На эти украшения можно скупить всю долину и еще останется!» Я даже крякнула от такого заявления. Хорошо, что я не стала высыпать при ней все свои сокровища. «Знаете, я же все-таки не местная, а у меня на родине серебро довольно легко добывают, так что стоимость его не такая уж и запредельная. Поэтому вы не стесняйтесь. Смело выбирайте все, что вам нравится». Я приглашающе махнула ей рукой и придвинула поближе кучку. «Может, сережки выберите себе? Здесь разные». Она присела на кровать и чуть дрожащими пальцами взяла в руки какую-то штучку из кучи. Все, похоже, она зависла надолго. Можно смело оставлять ее и заниматься своими сборами. Что я и сделала. Я успела сходить в ванную, привести себя в порядок, переодеться, соорудить некое подобие прически, слегка подкрасить ресницы и мазнуть губы блеском. Даже вынула из сумки плетеные босоножки без каблука и обулась, а то в кедах идти во дворец как-то не камильфо. Диву из себя я решила не строить. Ростом мне их все равно не догнать, даже если встану на ходули. Всем этим дамам и господам я в пупок дышу, так что не вижу смысла ломать ноги и изображать из себя невероятную красавицу. Буду косить под девочку-припевочку. Тем более помню я еще намеки Кайтары, что меня тут могут и замуж выдать. А так, я маленькая девочка. Я вышла погулять. Когда я была полностью готова, Кайтара со вздохом оторвалась от такой завлекательной кучки аргентума. В сторонке на кровати лежали самые крупные висячие серьги, длинная широкая цепь и браслет в виде широкой цепочки с подвеской. а Кайтара в руках держала две пары сережек. «Алета, можно мне вот эти сережки? Или вот эти?» Она показала мне обе пары. «Конечно, можно. Даже нужно. Берите обе пары и носите с удовольствием». Я даже рассмеялась. Так трогательно она выглядела. Все-таки женщины — это женщины, какой бы расы и национальности они ни были. А вот то, что на кровати это вы для королевы отложили? Спасибо, дорогая. Да, это для королевы. Я сейчас принесу упаковку для этих украшений, и мы можем ехать. Через 10 минут мы выехали во дворец. Я сначала хотела оставить Альфа дома, но Каэтара уверила, что этого не стоит делать ни в коем случае. Это спутник и телохранитель. Их берут с собой в любое место, и никто не имеет права запретить этого. Наоборот, даже лучше, если королева своими глазами увидит, что у меня есть манимонт. Так что мы поехали в полном составе. А вот сумку свою я сама отказалась оставить дома. Ничего, переживут мой вид, а то в доме остался Айлантар, а мне он доверия совсем не внушает. С него станется еще и в вещах моих порыться. Конечно, он многого не вынет, потому что чем хороша моя сумка, помимо невероятной вместительности, так это тем, что из нее можно вынуть только то, что собираешься. Просто нужно знать и вытаскивать, не глядя. И все равно нечего в мои вещи нос совать. Когда мы добрались до королевской резиденции, было уже совсем темно. Дворец утопал в огнях. По широкой аллее мы подъехали к крыльцу. Сразу же подбежали мужчины и забрали наших пегасов. Затем вышел представительный господин и пригласил нас внутрь. Довел до большой двухстворчатой двери и вежливо узнал у меня, как мое полное имя, титул и как меня представить. Я в очередной раз назвала полностью свои данные, и мы остались ждать приглашения. Вокруг нас бродили еще какие-то разряженные эрлинги, и женщины, и мужчины. Дамы блистали драгоценными камнями в массивных украшениях, мужчины следовали за их спинами тенью, но с нами никто не заговаривал, только окидывали оценивающими взглядами. А я, откровенно говоря, уже так устала за этот бесконечный день, что мечтала только о том, чтобы прием побыстрее начался, королева на меня посмотрела, и мы смогли бы вернуться домой, где бы я легла спать. Сил просто уже никаких не осталось, ни на удивление, ни на восторге. Хотя посмотреть было на что. Удивительные красоты фрески на стенах, витражи в больших окнах, наверное, при солнечном свете это еще прекраснее. Но даже сейчас при таком освещении выглядело потрясающе. Кстати, об освещении. Вместо светильников здесь были какие-то шары, которые висели в воздухе под потолком и у стен, примерно на уровне головы среднестатистического мужчины Айрлинга. Я так понимаю, это были аналоги люстр и бра. Свет они давали матовый, глаза он не слепил, но освещали эти шары хорошо. Кайтара, проследив за моим взглядом, сказала, что это магические шары, и иметь такие могут себе позволить далеко не все, так как они требуют много магической энергии для поддержания их на должном уровне. В это время широкие двустворчатые двери отворились, и нас пригласили в зал. На пороге стоял тот слуга, что привел нас сюда, полагаю, церемонимейстер, и объявлял имена и титулы. Айрлинги потянулись в зал. Нас пригласили самыми последними. «Графиня Кайтара Васкорта Хонор», — объявил церемонимейстер. «Ого! А мама Илмер, оказывается, весьма знатная особа. Мне как-то даже в голову не могло прийти, что она графиня». Затем он объявил меня. «Алета Петровна Ольховская, гостья долины». И мы с Альфом проследовали в тронный зал. Все гости, которые вошли перед нами, двумя колоннами стояли по бокам, и мы прошли в центре по красной ковровой дорожке к трону, стоящему у дальней стены, на котором восседала крупная женщина. За ее спиной стояли двое мужчин. Справа на троне поменьше сидела сестра королевы, ее я уже видела утром. А у ног королевы лежал взрослый огромный манимонт. Ого, Альф таким же здоровенным вымахает, что ли? Мамочка его вроде поменьше была, а это, наверное, самец. В полной тишине, под пристальными взглядами, мы с Альфом подошли к трону. Я поклонилась, как меня научила Кайтара, выпрямилась и, не говоря ни слова, стояла и ожидала, пока королева Лармена сама ко мне обратится. Королева молча рассматривала меня, а я, аккуратно, стараясь не выглядеть наглой, рассматривала ее. Красивая, очень крупная женщина с глубокими карими глазами, Густые волосы собраны в высокую прическу, и там каким-то образом закреплена корона с огромным количеством драгоценных камней. Ох, и тяжеленная штука, наверное. Платье красное, расшитое по подолу и краю рукавов камнями. Из украшений только длинная толстая цепь с каким-то массивным медальоном. Пауза тянулась. Зал замер и не шевелился. Похоже, все боялись нарушить молчание королевы и тоже не знали, что дальше делать. Кейтара меня предупредила, чтобы я сама первая ни в коем случае не заговаривала, так что я терпела и тихо радовалась, что не надела каблуки. Стоять вот так под взглядами толпы было очень неуютно, да еще платья эти прозрачные, будь они неладны. Очень неприятное чувство, как будто я вышла на площадь голая, и все на меня таращатся. «Ильдери Алетта», — наконец подала голос королева. «Ваше Величество, у вас нет крыльев, и вы не человек», — просветила меня королева серьезным тоном. «Крыльев у меня нет, и я не человек», — подтвердила я ее слова. Ну и разговор. Как-то я немного иного ожидала. Спина сразу сильно зачесалась, как будто стесняясь того, что крылья на ней отсутствуют, и захотелось оглянуться и проверить, а точно ли их нет. Черт, сил нет терпеть, но неудобно на глазах у королевы и придворных чесаться. «Как вам понравилась наша долина?» — снова заговорила королева Лармена. «Очень красиво, и у вас удивительно приятный климат. Так, раз не знаем, о чем говорить, будем говорить о погоде. Умудряются же англичане обсуждать свой унылый климат. А тут все хорошо, почему бы не порассуждать? И у вас потрясающе вкусные фрукты и чай». «Чай?» — королева чуть приподняла брови. «Ну, напиток из трав с кусочками фруктов. Очень вкусный, я такого никогда не пробовала». «Ах, это...» «Да, лума — очень вкусный напиток. Я рада, что вы оценили его». «Мне очень многое понравилось у вас. Я позволила себе улыбку. Даже долго перечислять. Пегасы и ваш город. Он удивительно красивый. И здесь все так приветливы и любезны. Я безмерно признательна Эльдери Кейтаре, что она приютила меня и помогает во всех моих нуждах». «Ну что ж, мне приятно это слышать. Может, вы о чем-то хотите попросить меня лично?» «Ну что вы, ваше величество, мне пока не о чем вас просить. Мы уже все обсудили с магами. Я выполняю свои обязательства, а они предоставляют мне амулет перемещений, чтобы я смогла сделать то, что обещала своим родителям, и проследовала в школу магии, куда они меня отправляли. От себя я только хотела бы вам преподнести подарок, если вы позволите». Я решила не затягивать с вручением, а то как-то очень уж неловко. Может, она все заберет и отправит нас всех уже за стол? Или как у них тут проходят эти ужины? «Я приму ваш подарок, Эльдери Алетта». Ко мне подошел слуга. Я вручила ему сверточек с украшениями, и он сам отнес королеве. «Надеюсь, ей понравится». Народ в зале оживился и вытянул шею, стараясь рассмотреть, что же я там такое преподнесла их королеве. Лармена спокойно развернула подарок, замерла и перестала дышать. «Надеюсь, это она от восторга, а не наоборот». Сестра королевы тоже чуть шею не сломала, стараясь получше рассмотреть. Наконец королева заморгала, подняла на меня глаза и заговорила чуть охрипшим голосом. «Эльдери Алетта, это поистине королевский дар, и я в восторге, принимаю его с благодарностью, но мне потребуется некоторое время, чтобы подобрать вам подарок, который сможет не уступить вашему. А сейчас проследуем за стол». Она встала, крепко сжимая в руках сверточек, и махнула рукой. Все оживились, засуетились и направились куда-то к боковым дверям. Наконец-то. Мне бы сейчас быстро покушать, доставить свои косточки до постельки и поспать. Ведь завтра еще к магам тащиться ни свет ни заря на эти лекции. Все уже сидели за столом, но к еде никто не притрагивался. Ждали королеву. Она вошла последняя, села на свое место во главе стола и пригубила бокал вина. Это послужило командой к началу трапезы. Королева за это время уже успела снять свою массивную золотую цепь и надеть те украшения, что ей преподнесла я. Ну и хорошо, ей понравилось, я рада. Ужин тянулся бесконечно долго. Меня о чем-то спрашивали, я что-то отвечала, периодически кидала под стол Альфа вкусные кусочки. Свинство, конечно, Но этот обжорка так горестно пыхтел у меня под ногами и жалостливо выглядывал одним глазом из-под скатерти, что удержаться было невозможно. Впрочем, народ отнесся к этому с пониманием, и мои соседи по столу снисходительно улыбались на его умильную сопящую мордашку. Но, наконец-то, все это закончилось. Все стали расходиться. До дома Каэтары я добиралась уже на автопилоте. Каэтара меня не трогала, а я практически засыпала под мерный ход Хаммера. На крыльце мама Илмара меня отпустила, сказав, что о Хаммере и Альфе позаботится, и чтобы я шла спать. Что я и сделала с огромным удовольствием, только попросила меня разбудить утром, иначе я обязательно просплю, а мне к 9 утра к магам на лекции. Так и потянулись дни. Как говорится, если ты не можешь изменить ситуацию, то расслабься и получай удовольствие. В конце концов, это не так уж и плохо — попасть из грязной, морозной и снежной московской зимы в разгар солнечной летней жары. Каждое утро я ехала в школу магии, составляла план на день, затем читала лекции магам по всему, что могла вспомнить и изложить по алгебре, геометрии и начальной физике. Рисовала, объясняла, даже задавала им домашние задания. А пусть тоже помучаются. Не все же мне одной. Просто удивительно, как много мы, оказывается, изучаем в школе такого, о чем я благополучно забыла сразу же после ее окончания. Если бы не моя новая память, которой со мной поделился Шер, ни в жизни бы я все это не вспомнила. Была, правда, некоторая сложность с невозможностью написать магам что-либо на доске. У меня не хватило ума обучиться местной письменности у Шера еще на земле, а тут... Я сначала хотела попросить об этом Каэтару, но, поразмыслив, отмела эту идею. Интересно, как я объясню и тот феномен, что говорю на их языке, обучалась, по моим словам, и в школе, и в академии, но при этом не умею писать? Это ж полная ерунда получается. Осознаваться в своем иномирном происхождении я не намерена. Буду уж до конца придерживаться одной версии. Да и Айлантар внушал мне определенные опасения. Если уж он в первый день настучал властям о моем появлении, то не сомневаюсь ни минуты, если он пронюхает, что я не из этого мира, ничем хорошим для меня это не закончится. Придется обходиться тем, что имею, и ограничиться написанием цифр, а остальное давать под диктовку. Примерно часа в 4 занятия заканчивались. Я забегала в дом Каэтары, обедала, затем выбиралась за пределы города и ездила на Хаммере. Альф носился кругами и резвился. Вымахал он уже размером с хорошего дога, так что не отставал от Пегаса. А Хаммер стелился по земле, выбивая дробь копытами. Мы даже летали немного. Я, правда, взлетать высоко боялась. А ну как не удержусь, тогда ведь даже косточек не соберут. Но, как оказалось, это совсем безопасно. Не зря пегасы, да и единороги считаются волшебными животными. При полете меня окутывал какой-то прозрачный невесомый кокон, и даже если бы я совсем не держалась за седло или вожжи, то не упала бы. Но это мне позднее рассказала Каэтара. А поначалу я, умирая со страху, зажмурившись и повизгивая от ужаса, позволяла Хаммеру взлетать совсем невысоко и ненадолго. Кстати, как оказалось, над городом полеты запрещены. Я сначала не поняла, почему, но, поразмыслив, осознала, что в этом есть логика. Ведь если такой воробушек на голову счастье пошлет, мало не покажется. Тут уж прямо можно сказать, что привалило бы счастье по полной программе. А уж если целая стая, даже представить страшно. Летать к Шеру и Илмару я не решалась, потому что на второй день обнаружила, что за мной постоянно следят. Сначала это было просто ощущение взгляда за спиной, а когда мы выбрались за город и начали свои первые прогулки с Хаммером и Альфом, я увидела, что за мной вдалеке неотступно следуют двое мужчин-айрлингов. Поняв, что я их обнаружила, они перестали прятаться и теперь следовали за мной открыто. Как оказалось, их приставила ко мне королева. Зачем, они объяснить не смогли. Просто велено следить, чтобы со мной ничего не случилось. Ха, так я и поверила. Небось, боятся, что я сбегу. Так что кое-какие вещи и припасы ребятам я передавала через Альфа. Приходилось заезжать в продовольственные лавки каждый день и покупать продукты понемногу, пряча их в свою сумку. А уж загружала я их в седельные сумки и навешивала на Альфа только в своей комнате, заперев предварительно дверь. После прогулки мы ехали в храм Властелина Ветров. Там мне все так же чудился шепот в шорохе ветра между колоннами и все так же завораживал удивительный шар на алтаре. Перед этим я посещала купальни. Надев купальник, я отмокала и парилась, а потом Мертон делал мне массаж. Я как-то и охранников с собой позвала, мол, пойдем поплаваем, и игриво подмигнула, но они зарделись и стали отнекиваться. Я тогда прикинулась шлангом, сделала вид, что не понимаю, чего они стесняются, и стала настаивать. У бедных ребят уже просто уши горели, как помидоры. И только тогда я, мерзко хихикая в кулачок, ушла от них в гордом одиночестве. Кстати, Мертон оказался на удивление приятным собеседником. Мы с ним хорошо поладили, и он мне рассказывал истории и легенды долины. Было довольно интересно. Кое-что он упомянул и относительно записи на алтаре. По древней легенде, когда-то у женщин-аэрлингов тоже были крылья, и они умели летать. А потом королева Рагнахель влюбилась во властелина ветров. И все бы ничего, но у него уже была возлюбленная, и он отверг любовь королевы. Тогда она обманом, с помощью какого-то запретного колдовства, зачаровала властелина ветров и разлучила его с возлюбленной. С тех пор больше никто не видел Бога, и он отвернулся от своих детей, а на прощание проклял долину и отнял крылья у женщин-аэрлингов. Мужчинам он крылья оставил, но с тех пор они могут летать только после того, как пройдут брачный обряд. Существует поверье, что однажды крылатая дева простит свой непутевый проклятый народ, призовет властелина ветров, и если он тоже сможет простить своих неразумных детей, то с долины снимется проклятие, и женщины вновь обретут крылья. Именно королева Рагнахель велела построить этот храм, и с тех пор весь народ аэрлингов поклоняется властелину ветров и вымаливает прощение. Но Бог глух к их молитвам. Долина отрезана от всего мира, женщины по-прежнему бескрылы. И даже более того, с каждым поколением девочек рождается все меньше и меньше, и не за горами тот день, когда род аэрлингов полностью прервется и исчезнет. После посещения храма я гуляла по городу, изучала его, посещала местные лавки и скупала все, на что падал мой жадный до экзотики глаз. Какие-то штучки и перпендюльки, неясного мне назначения, но такие прекрасные и замысловатые, что удержаться не было никаких сил. Снова посетила портного и заказала несколько чудесных комплектов с шароварами, а то в платьях верхом неудобно. А у местных обувщиков несколько пар обуви, так как в кедах жарко, а в моих открытых босоножках ставить ногу в стремя некомфортно. Да и жалко их. Мальчиков-охранников я тоже развлекала в меру моих скромных сил. Пусть помучаются, а то скучно у них тут. Да и не женаты они вроде, вот пусть и познают прелести женского общества. Я строила им глазки, умильно моргала изо всех сил и заманивала в лавку. Посоветоваться. И там уж отрывалась по полной программе, примеряя все, до чего дотягивались мои жадные ручонки, и демонстрировала свите с вопросами. Нравится? А это? А может это? Или вот это лучше? А может, все-таки вот те первые или десятые были лучше? Хе-хе, ничего, пусть не расслабляются. А то, ишь, придумали, двух здоровенных крылатых амбалов на одну маленькую меня. Я умудрилась даже купить мебель. Конечно, верх глупости, согласна. Но это был настолько невероятно прекрасный набор из секретера с откидывающейся столешницей и кресла с подлокотниками и мягким сиденьем, что я просто не смогла устоять. Всегда мечтала о секретере, а этот был такой, такой. Мое сердце не выдержало. Из медового цвета дерева, полностью резной на изящных гнутых ножках, с кучей ящичков и даже тайным отсеком под столешницей. И как раз под мой рост. Короче, Шер и Илмар пусть хоть пупки надорвут, но я отсюда без этой мебели не уеду. Хаммер страдальчески закатывал глаза, когда я ему объясняла, что это мечта всей моей жизни. Фыркал, но вроде смирился, что ему тоже придется поучаствовать в доставке этого шедевра до моего будущего места обитания. Тащить это все до дома Каэтары я пыталась заставить тоже своих охранников, и они, в общем-то, уже сдались и смирились. Но внезапно над ними сжалилась жена мебельщиков и испортила мне всю малину, заверив, что секретарь и кресло они сами доставят. Эх, а ведь так удачно все складывалось. Ужинали мы обычно в доме Каэтары, и я даже успела подружиться с ее поваром. Мы обменивались рецептами и секретами национальных кухонь. Я научила его готовить тонкие кружевные блинчики, оливье, сборную мясную солянку и аналог окрошки, а он показал мне, как готовить их местные блюда. Раз в 3 дня мы с Кайтарой ездили на ужин к королеве. О дне нас заранее извещал посыльный из дворца. Откровенно говоря, мне это не особо нравилось. Очень уж утомительны все эти светские рауты и придворные расшаркивания. Но выбора нам не оставляли. Так что волей-неволей пришлось посещать придворные мероприятия. Примерно на 8-й день мне принесли подарок от королевы. И вот тут уж была моя очередь уронить челюсть на пол и потом долго искать, куда ж она там закатилась. Это был гарнитур из желтого золота и платины с совершенно невероятным количеством крупных изумрудов под цвет моих глаз. Висячие серьги с огромным каплевидным камнем, колье, которое лежало на моих хрупких плечах чуть ли не как шарф, широкий браслет, 2 перстня с камнями такой же формы, как в сережках, фактически на всю фалангу пальца и диадема. С ума сойти. У меня есть теперь своя собственная диадема. Я теперь как принцесса. Нет, круче. Королевишна просто. Как мне передали, все это великолепие изготовлено персонально для меня, по моим размерам, и существует в единственном экземпляре. Однако, продав такое сокровище, можно лет эдак 500 существовать безбедно. Так и шло время. Я втянулась, перестала уставать так сильно, как в первые дни, хотя, признаюсь, 10-дневная неделя — это очень долго. А на 17-й день моего пребывания, когда мы с Каэтарой вместе ехали из храма, кое-что приключилось. Мы повстречали на улице процессию. Под охраной вооруженных аэрлингов по улице шли Шер и Илмар со связанными руками, изрядно побитые, в рваной одежде и безоружные. И, судя по крови на одежде, даже раненые. Уж не знаю, насколько сильно. Каэтара безмолвно схватилась за сердце и стремительно побледнела. Я ожидала, что она кинется к Илмару, оглянулась на нее, но она оставалась на месте. Только слезы потекли. Шер, увидев меня, на мгновение равнодушно мазнул взглядом и, не подав вида, что мы знакомы, отвел глаза. А Илмар печально посмотрел на мать, мельком глянул на меня и тоже молча отвернулся. Я, не выдержав, тронула Хаммера навстречу им, но Каэтара придержала меня рукой и отрицательно качнула головой, многозначительно показав глазами на моих телохранителей. И так и не сказав ни слова, со слезами проводила глазами эту группу. «Эльдери Каэтар, это же Илмар! Надо что-то делать! Ну что же вы? И с ним еще кто-то, надо им помочь!» — нервно зашептала я, подъехав максимально близко, когда процессия скрылась из глаз. Про то, что знаю Шера, я решила умолчать, раз уж он по какой-то причине сделал вид, что мы не знакомы. «Нельзя, Леточка, не сейчас!» Каэтара шептала, почти не разжимая губ. «Их ведут в дворцовую тюрьму. Я позднее попытаюсь узнать, что произошло и как мне помочь моему мальчику. Не вмешивайся, иначе ты можешь пострадать. Эльдери Каэтар, а этот эльф, его теперь в рабство отдадут? Ему можно тоже как-то помочь?» «Тихо, девочка. И у стен есть уши. Все потом, когда я выясню, что произошло». «Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня, черноглазую девицу, черногривого коня». Михаил Лермонтов. Шармантаэль Дороровиль из рода Рейнольдов. Алета ушла в город сразу же, как выяснилось, что портала отсюда открыть невозможно. Сказать, что я был потрясен в тот момент, это ничего не сказать. Я мог ожидать всего чего угодно, что она попала в плен, что в беде, а может, завела новых друзей или, хуже того, любовника. При мысли о ее возможном любовнике сводила челюсти от злости. Но того, что выбраться отсюда невозможно, я не предвидел никак. Я просто поверить не мог, раз за разом делая попытки открыть порт, и каждый раз эти попытки заканчивались ничем. Еще Илмар этот. Когда я увидел, что Алета его щупает, а он с довольным лицом стоит и хихикает, а потом еще и обнял ее, я думал, что не сдержусь, убью его сразу же, на месте. Еще слишком свеж был на губах вкус поцелуя. Их поцелуя. Тогда, с трудом успокоившись и взяв себя в руки, я решил понаблюдать. В конце концов, я всегда успею прикончить этого белобрысого мальчишку, если он позволит себе лишнее. Впрочем, Я не пожалела о своем решении. У нас было время поговорить. И я рад, что сдержался в тот вечер. На его месте я бы тоже не упустил возможности поцеловаться с хорошенькой девчонкой, а он оказался очень неплохим компаньоном. Умный, в меру язвительный, в меру наглый, упорный, отчаянный в своем желании вырваться и не сдаваться до последнего. Он мне даже нравится. Вполне возможно, мы сможем подружиться, если только он не станет моим соперником. Только пришлось сразу расставить все точки над «и», чтобы он не питал иллюзий в отношении Олетты. Я рассказал ему историю с подаренным браслетом и сказал, что Олетта моя невеста, пусть даже она и не знает пока об этом. Рассказал и то, что пока не знаю, как с этим быть, так как семья и долг не позволяют мне жениться на ней, но и отступаться от нее я не намерен. Эта малышка слишком дорога мне, чтобы я не попытался за нее побороться. Ну что ж, лучше пусть он сразу погорюет и смирится, чем потом у нас возникнут недоразумения. Мне не хочется причинить ему вред. Невеста. Не так я представлял то, как сообщу ей о том, что у меня есть невеста. Не такой реакции ждал от нее. Я надеялся, если не на скандал и обиду, то хотя бы на маленькую ревность, хоть на какие-то эмоции, что попытается узнать, кто же это моя невеста, или рассердится, что я успел с кем-то обручиться всего за 3 дня, пока был без нее. Ее молчаливое удивление обидно кольнуло. Но почему? Мы столько времени пробыли вместе, я знаю ее всю. Все ее привычки, все, что она любит и ненавидит. Так старался быть внимательным и терпеливым к ней. Неужели я не заслужил хоть какой-то привязанности? Ведь я помню наш поцелуй. У меня в груди до сих пор завязывается такой узел и становится жарко дышать, когда я думаю об этом. И ей же нравилось, я чувствовал. Ведь если бы нам тогда не помешали, она уже была бы моей. Так почему же тогда такое равнодушие? Оказывается, это больно, быть отвергнутым с таким безразличием. Дни текли мерно и уныло. Каждый вечер приходил Альф и приносил припасы и известия от Олетты. Как же это унизительно, в который раз зависеть от девушки, знать, что это она отрабатывает твое спасение, что только она сможет вытащить тебя. Я все-таки идиот. Это ж надо было так опрометчиво сорваться в путь, не взяв ни амулетов, ни вещей. Не ожидал я от себя такого безрассудства. От ревности совсем разум потерял. До этого мне никогда не приходилось никого ревновать. Скорее уж отбиваться от настойчивого и навязчивого желания придворных дам пробраться в мою постель. Слава богам, ума хватило хотя бы клинки нацепить. Хорош бы я был, если бы заявился сюда еще и без оружия. Была еще некая надежда, что, может, мэтр Линкенкаля следит мой путь, и отец пришлет помощь. Ох, еще же предстоит долгая беседа с отцом и мэтром относительно проведенного обряда. Пожалуй, эта новость затмила мое внезапное обручение. Хорошего настроения все эти думы не добавляли. А еще я отчаянно скучал по Олете. Я ведь столько недель провел рядом с ней. Никогда еще ни одна женщина не была со мной рядом столько времени. Мне безумно не хватало ее смеха, привычки по утрам пить кофе, сонно уставившись в книгу или в телевизор, и недовольно фыркать на попытке разговорить ее. Того, как она невозможно фальшиве что-то мурлычет под нос, когда думает, что ее никто не слышит. Да и просто ощущение рядом ее тела во сне. Пусть под отдельным одеялом, пусть без интимной близости, но просто рядом. Когда я только попал сюда, то по привычке хотел лечь рядом с нею, прижать к себе, и был неприятно удивлен тем, что она демонстративно утащила в сторону спальный мешок и заявила, что вокруг можно роту солдат уложить. Столько места, и нечего тут пристраиваться. Пожалуй, не будь тут Илмара, я бы свихнулся со скуки. На второй же день он, жутко стесняясь, попросил научить его сражаться. Ну что ж, почему бы и нет? Оружие у него, конечно, отвратительное. Эту железку даже мечом-то назвать стыдно. Но для уроков сойдет. И мы каждый день часами тренировались. С раннего утра до наступления темноты и прихода Альфа. Нам оставалось всего 3 дня до окончания срока, который маги стребовали с Олетты в качестве платы, когда кое-что произошло. В тот день мы, как обычно, проводили тренировку, как вдруг Илмар напрягся, отошел и стал вглядываться куда-то в сторону города. Оттуда к нам приближались черные точки. Кто-то летел сюда. Патруль. Неужели уже время? Шер, быстро собирай вещи, прячемся. Это ежемесячный патруль. Они прочесывают горы в поисках возможных нарушителей территории, демоны. Я надеялся, что Алета успеет вернуться до обхода. Илмар метался, собирая наши вещи и кидая их в кусты. Спрятаться не удалось. Нас обнаружили практически сразу и взяли в кольцо. Ну что ж, значит, пришло время сразиться. Сдавайтесь, Илмарей, Васкорта Хонор, не усугубляй ситуацию. Учитывая твое положение, тебе лучше сдать оружие и проследовать с нами добровольно. Мальчик, не доводи дело до казни, у тебя еще есть шанс поступить в храм, серьезно обратился к Илмару старший офицер. Парень затравленно оглянулся на меня, сжимая побелевшими пальцами меч. «А что будет с ним?» — он кивнул на меня. «Ты прекрасно знаешь, что с ним будет. Посидит, подумает, смирится и станет наложником в гареме. Илмарей, не тяни время!» Офицер стоял в обманчиво расслабленной позе. «Наложником, значит?» «Кажется, мне пора вмешаться в разговор». «А меня вы не хотите спросить, собираюсь ли я сдаться и пойти в гарем?» Я медленно вынул клинки. «У тебя нет выбора, Дроу. Ни ты первый, ни ты последний, кто попал в такую ситуацию, поверь. Ничего личного, я тебе даже сочувствую, но у меня есть обязанности, и я их выполню». Офицер устало улыбнулся. «Я должен отлавливать всех, кто попадает в эту долину, и я это сделаю любой ценой. Лучше прими это как факт, парень. Тогда никто не пострадает». Я бросил взгляд на Илмара. «Ну, и как же он поступит? Я-то понятно, сдаваться не собираюсь. Жаль, что мы совсем немного не дождались Алетту». Илмар стоял с белым лицом, сжимая меч, и смотрел на меня. Поймав мой взгляд и посмотрев на обнаженные клинки у меня в руках, он чуть улыбнулся и встал за мной спина к спине. Ну что ж, это был хороший бой, хотя и не очень длинный. Стражников было слишком много. Впрочем, это бы меня не остановило, а вот оглушающее заклинание... Когда мы с Илмаром пришли в себя, то были уже обезоружены, связаны по рукам и ногам и подлетали к городу, болтаясь в какой-то сетке. А на руках у меня красовались антимагические браслеты. Я грустно хмыкнул. Предусмотрительные. На окраине города нас вытащили из сети и развязали ноги. Дальше предстояло идти пешком. По разговорам стражников стало ясно, что ведут нас в дворцовую тюрьму, а позднее королева решит нашу судьбу. Когда мы шли по одной из улиц, нам навстречу выехали две женщины на пегасах. Я бы даже не обратил на них внимания, если бы перед одним из пегасов огромным черным жеребцом с рогом на лбу не бежал Альф, Манимонт Алетты. Я вскинул глаза и встретился с ней взглядом. А девочка похорошела, загорела, отдохнула. Сейчас она выглядела намного лучше, чем когда я обнаружил ее в горах после 3 суток блуждания в одиночестве. Только вот... Слезы в глазах, и губы мелко дрожат. Я отвел глаза. Не нужно демонстрировать наше знакомство. Малышке и так пришлось нелегко. Не стоит ее впутывать еще и в эту историю. Впрочем, зная ее характер, я ни минуты не сомневаюсь, что она сделает все возможное, чтобы нам помочь. Вторая женщина держалась за сердце и молча плакала, не отрывая глаз от Илмара. Мать? Похоже на то. Нас привели к дворцу. Я к этому времени уже немного отошел от оглушающего заклинания и внимательно оглядывался. Любая информация может пригодиться, так что нечего спать на ходу. Впрочем, рассмотреть нам ничего не дали. Почти сразу мы свернули к небольшому зданию за дворцом. Надо же. Впервые вижу, чтобы тюрьма стояла отдельно, а не находилась в подвальных помещениях дворца. Старший офицер, увидев мое удивление, чуть улыбнулся. «Да не переживай ты так, Дроу». Никто не собирается вас пытать или избивать. У нас не бывает преступников, которые сидят в тюрьме подолгу. Всех, кто провинился и заслуживает казни, казнят, не затягивая. А вы просто посидите, пока не смиритесь со своим положением. Илмарею предстоит пойти жрецом в храм, а ты, как успокоишься и примешь ситуацию, попадешь в гарем. Я, правда, не знаю, кто именно захочет тебя взять. Хвала богам, у всех наших женщин королевской крови уже есть дочери, но... Может, королева Лармена подарит тебя кому-нибудь? Я заскрипел зубами от злости. Подарит меня, значит. В гарем. Ну-ну. Это мы еще посмотрим. На самый крайний случай мне придется открыть, кто я. Не думаю, что местная королева заинтересована в войне с Дроу. А уж то, что отец так просто не спустит им это с рук, я не сомневаюсь ни минуты. Хотя, конечно, очень не хочется открываться. Это ж какой позор. Мне потом до конца жизни придется терпеть косые взгляды и смешки за спиной. Как же, гордый и надменный Шармантаэль де Роровиль, единственный наследник рода Рейнольдов, раб и наложник во всеми богами забытой долине, где царит матриархат. Я даже сплюнул от досады. Офицер покосился, чуть слышно хмыкнул, но ничего не сказал. Нас провели внутрь и впихнули в большую камеру, хотя, скорее, это была обычная, довольно просторная комната со скромной обстановкой и решеткой на единственном маленьком окне под самым потолком. Две узкие кровати у стены, два стула, простой деревянный стол, умывальник в углу. Хорошие у них тут тюрьмы, можно сказать, комфортные. Мы с Илмаром остановились посреди комнаты и выжидающе посмотрели на старшего офицера. «Вам лекаря прислать? Насколько серьезные у вас ранения?» — спокойно поинтересовался он. Я покосился на Илмара. «У меня-то раны быстро заживут. Да и вроде нет ничего по-настоящему серьезного. А вот как с регенерацией у аэрлингов, я не в курсе». «Присылай. Пусть осмотрит Илмара». Я перехватил сердитый взгляд парня, но решил, что возьму ответственность на себя. Еще не хватало, чтобы он по глупости тут загнулся. Нет уж, надо быть полностью здоровым. Никогда не знаешь, в какой момент тебе понадобятся все силы. Мудрое решение, Дроу. Надеюсь, дальше ты будешь настолько же благоразумен. Позволь лекарю осмотреть и себя. Не захочешь лечиться, не надо, но пусть он все же взглянет. Сейчас вам принесут воду и чистую одежду. И он вышел, больше не оглядываясь на нас. Нам действительно принесли лохань и горячую воду, а потом лекарь осмотрел Илмара и залечил ему порезы и раны. Я, подумав, решил, что офицер прав, и тоже принял помощь лекаря. А после ужина пришла женщина, которую нам представили как сестру королевы. Посетительница молча нас разглядывала. Точнее, на Илмара она просто глянула укоризненно, покачала головой, но ничего не сказала. А вот мне досталось все ее пристальное внимание. Ну что ж, поживем увидим, что судьба приготовила мне на этот раз. Вечер прошел нерадостно. Каитара украдкой вытирала слезы, а у меня кусок в горло не лез. И не было никаких идей, что же делать и как спасти ребят. И главное, было совершенно непонятно, что же произошло и как они умудрились попасться. Я-то со своей стороны как могла сохраняла конспирацию. Всем их снабжала, и причины лезть в город у них не было. Как же их поймали-то? Скорее бы Каитара что-то прояснила. Мне оставалось еще 3 дня, чтобы отработать амулет. Поэтому что-либо изменить и предпринять я не могла. Оставалось только надеяться на то, что Каитара все выведает и попробует попросить свидание с Илмаром. А я уж сяду к ней на хвост и попытаюсь хоть что-то узнать. Ужин прошел крайне натянуто. Все сидели хмурые, и я, быстро закончив трапезу, сбежала в свою комнату, давая возможность Каитаре обсудить ситуацию наедине с мужьями. Слов мне было не разобрать, но происходило это бурно, на повышенных тонах. Айлантар что-то злобно кричал, Каитара рыдала, Версалант пытался их утихомирить. Да, как все непросто в семье Уилмара. Такого папашу, как Айлантара, врагу не пожелаешь. Потянулись дни ожидания. Я исправно ездила на лекции в школу магии, потому как бросать все сейчас — это верх глупости. Только вот никакого желания развлекаться у меня уже не было. После лекций я бездумно ездила на Хаммере и не отвечала на дружелюбные попытки моих охранников пообщаться. Они, кажется, даже обиделись на меня. Надо ж, как я их приручила-то. Но мне было не до них. Единственное место, куда я исправно заезжала каждый день, — это к Мертону, в храм. Я так нервничала, что просто места себе не находила, а жрец меня как-то успокаивал. От него я узнала, чего ожидать Илмару и Шеру. Я по-прежнему никому не говорила о своем знакомстве с ними, но рассказала об этой истории как о том, что случилось с сыном Каитары и еще каким-то эльфом. То, что поведал Мертон, не радовало. По его словам, раз ребята оказали сопротивление при задержании, то ничего сильно хорошего им уже точно ожидать не стоит. С Илмаром все просто. Либо его возьмет в мужья какая-нибудь местная женщина, либо путь жрецом в храм, либо казнь, если он категорически откажется стать слугой Бога. Шерам тоже не сильно радостно. В мужья его точно никто не возьмет, так как он не айрлинг. Поэтому у него вариантов всего два. Наложником, в чьей-то гарем, то есть рабство, или казнь. Держать его просто так никто не станет. Лишний род, который к тому же представляет потенциальную угрозу, никому не нужен. Через 3 дня истек срок, оговоренный мною с магами, для отработки амулета. Ксимель молчала, поэтому после лекций я сама подошла к ней, решив, что надо амулет получать, чтобы уж он гарантированно был у меня, а там посмотрим, сколько мне еще придется отработать. Ильдерик Ксимель, сегодня была последняя лекция из оговоренного нами срока. Я бы хотела получить амулет перемещения сегодня. Вы не против? Я стояла с решительным видом. «Да-да, Эльдериалета, амулет для вас готов. Пройдемте в мой кабинет. Я вам все расскажу». Ксимель долго колдовала у шкафа. Я так понимаю, снимала защиту. Затем вынула из него небольшую шкатулку. Поколдовав еще и над ней, достала кулон на тонкой цепочке и, поманив меня, сама надела его мне на шею. «Вот». И я выполнила свои обязательства Ильдери Алета. Амулет настроен только на вас. Никто другой им воспользоваться не сможет. Я так понимаю, что вы не обучены даже основам магии, поэтому я сейчас объясню вам, как им пользоваться. Мысленно сформулируйте точное место, куда желаете попасть. В идеале хорошо бы знать еще и как оно выглядит, но это не обязательно. Достаточно четко мысленно озвучить его название и местоположение. И, собственно, шагайте. Вы попадаете именно туда. Ильдерик Смель, а как насчет моих спутников? Мне их нужно держать рукой или как? Я демонстративно погладила Альфа по голове. Спутников? Да, разумеется. Достаточно физического контакта с вами в момент переноса. Просто крепко держите их. Благодарю, я кивнула. Ильдерик Смель, у меня к вам есть новое предложение. Как вы смотрите на то, что я задержусь еще на несколько дней примерно на тех же условиях? Я продолжаю вам читать лекции, а вы меня со своей стороны обучаете каким-нибудь заклинаниям, не слишком сложным, которые я смогу освоить, учитывая, что я в магии не знаю вообще ничего. Мне бы немножко боевых и защитных заклинаний для самообороны, немножко лекарских. Может, несколько бытовых, типа чистки одежды, например. Это возможно? Ксимель задумалась. Ильдери Алета, у вас, безусловно, есть магические способности, но их потенциал, направленность и стихия пока не ясны. Я не уверена, что мы сможем вот так с нуля освоить с вами конкретные заклинания. Обычно в магических школах обучение строится по иной схеме, не сразу с изучения заклинаний. Но, может, мы все же попробуем? По вашим словам, я поняла, что прямо сейчас меня в школу не примут. То есть у меня есть некий запас времени. Мы могли бы его потратить с пользой для нас обеих. Кроме того, я помялась, у Эльдерика и Тары сейчас неприятности в семье. Мне не хотелось бы бросать ее в такой момент. Это как-то некрасиво. Ну что ж, Ксимель задумалась. В ваших словах есть резон, давайте попробуем. 1 день лекций, 1 заклинание. Но отрабатывать и оттачивать их вы будете самостоятельно, в одиночестве. Некоторые заклинания требуют от учеников нескольких дней для полного безукоризненного владения. Я не стану тратить на это свое время. Устроит вас? Да, вполне. Вот и чудненько. Все равно я без ребят не уйду, а так я нашла и хорошее оправдание для своего промедления и поучусь чему-нибудь. Никто не знает, что ждет меня впереди, а мне с лихвой хватило 3 суток в горах. Полной беспомощности. Каэтара каждый день ходила во дворец и пыталась как-то уладить ситуацию и смягчить судьбу своего сына. Я со своей стороны предложила ей подкупить стражников на средства от продажи моих запасов серебряных украшений и устроить Илмару и Шеру побег, чтобы я их сразу же забрала с собой, ведь амулет уже у меня. Но она только горько рассмеялась, ничего не объяснив мне, из чего я сделала вывод, что почему-то это невозможно. Но это мы еще посмотрим, что там у них возможно, а что нет. Я все это время усиленно занималась. Ксимель держала слово. и каждый день после моих лекций в своем кабинете изучала со мной теорию. Только вот ничегошеньки у меня не получалось. Я исправно повторяла все, что она говорила, делала нужные пасы руками и ничего. Вещи не чистились, молнии не вылетали, огненный шар даже и не думал загораться в моих руках. Я мысленно материлась на всех известных мне языках, склоняла эту дурацкую магию как могла, трудилась изо всех сил, но результата не было. Ксимель только руками разводила. Но уговор есть уговор. Поэтому все шло так, как шло. И она, и я свои обязательства выполняли. Ксимель, кстати, в итоге оказалась вполне нормальной теткой. Первое впечатление было обманчиво, просто она была эдакий трудоголик, маньяк, помешанный на работе. Ученый с большой буквы. У нее буквально глаза горели, когда я рассказывала что-то новое. Она часами сидела в своем кабинете и занималась какими-то делами. И в школе они отзывались очень почтительно и с большим уважением. Примерно на шестой день я уже была похожа на мину, тронь и взорвется. Как-то совсем у меня нервишки расшатались. С ребятами ничего не проясняется, магия не слушается, просто зла не хватает. В тот день мы с Ксимель учили воспламенение предметов, но эта проклятущая бумажка, лежащая на металлическом подносе, даже и не думала загораться. Я уже вся в испарении была от усердия, но толку никакого. Ксимель устало наблюдала за моими бессильными потугами, тоже уже смирившись с моей полной безнадежностью. Ну как же так? Ведь мне все говорят, что к магии я способна, почему же ничего не выходит? Ильдариалета, захотите, чтобы она загорелась. Попробуйте этого по-настоящему захотеть. Одной техники мало. Одновременно с прочтением заклинания направьте на эту бумажку поток сил. Да я пытаюсь, я усердно потерла лоб. Не понимаю, что со мной не так. Ладно, Эльдерик Семель, давайте на сегодня закончим. Я вас уже совсем утомила. Всю теорию я записала и поняла. Дальше буду тренироваться сама. Хорошо. Увидимся завтра. Она кивнула мне, не вставая с кресла. Я тоже чуть поклонилась и направилась в сторону выхода. Проходя мимо стола, я бросила взгляд на эту чертову бумажку. «Зараза, чтоб тебе гореть синим пламенем!» — прошипела я сердито. И в ту же секунду бумажка вспыхнула факелом. Я, взвизгнув, метнулась в сторону. Ксимель с испугом выпрыгнула из-за стола, чуть не опрокинув кресло, и начала быстро отодвигать в сторону свои бумаги и документы. А моя бумажка продолжала гореть высоким, ровным синим пламенем, даже и не думая сгорать и превращаться в пепел. Мы с Ксимель переглянулись. «Однако, и что с ней теперь делать?» Я растерялась. «Хороший вопрос, только ответа я на него не знаю. Синее пламя нельзя потушить обычным способом». Ксимель задумчиво обошла вокруг стола, с интересом оглядывая импровизированный факел. «А каким можно?» Я смущенно кашлянула. «Ну, полагаю, таким же, как его зажигали. Попробуйте его загасить, ведь как-то же вы его зажгли!» Я смутилась еще сильнее, если бы я знала, как я его зажгла. «Эмельдерик Ксимель, я сильно извиняюсь, но я не знаю, как я его зажгла, и не знаю, как мне его погасить». В общем, ушла я ни с чем, а этот, с позволения сказать, факел пришлось накрыть сверху большой стеклянной колбой и оставить как светильник. Мы сначала, правда, робко надеялись, что пламя погаснет под колбой от нехватки кислорода, но... Через 8 дней, с момента задержания ребят, Кайтара прибежала из дворца взбудораженная, взвинченная, но очень радостная. Ей, наконец-то, удалось договориться о свидании с Илмаром. Я, разумеется, вцепилась в нее мертвой хваткой и уговорила взять меня с собой, да и Альфа прихватить. Пусть малыш побывает в камере, если что, я потом с ним смогу что-нибудь передать мальчикам. Я максимально прихорошилась, чтобы в случае необходимости строить глазки охранникам в тюрьме, ведь не откажут же они симпатичной девушке. И спустилась вниз к Кайтаре. Она нервно металась по гостиной и ожидала меня. Наконец-то! Поехали скорее! Кайтара почти побежала к выходу. Вообще-то, она ждет меня всего 5 минут, но, похоже, нервы уже у всех сдают. Впрочем, я ее понимаю. Сама уже извелась за эти дни, ведь нет ничего хуже неизвестности. И кроме того, у нас с Шером столько уже позади. Я к нему очень привязалась и, честно говоря, скучала по нему. Мне, конечно, очень не хотелось себе в этом признаваться, потому как я совершенно не намерена влюбляться в этого красавчика и собирать потом осколки своего разбитого сердца. Я прекрасно помню его ярость, когда он решил, что я предлагаю ему женитьбу на мне, и слова о том, что между нами невозможно серьезные отношения. Это оказалось неожиданно обидно. Ну, а быть на втором плане в роли любовницы — это для меня неприемлемо. Никогда в жизни я не соглашусь на подобное. Лучше уж хорошая дружба, чем плохая любовь. Потому что мне совсем не хочется терять Шера. Мне стал слишком дорог этот ушастый обормот, чтобы я не попыталась сохранить между нами то, что уже есть. И экспериментов с поцелуями я больше не допущу. Нет уж, мне еще дорого мое спокойствие. У меня до сих пор колени подгибаются, и по телу разливается сладкая истома, когда я вспоминаю наш единственный поцелуй. Я изо всех сил гнала из памяти эти воспоминания, чтобы больше не было искушения. Боюсь, что если подобное повторится, я просто не устаю, сдамся и капитулирую, а потом сама себя перестану уважать, что пошла на поводу у собственного тела и эмоций. Слишком хорош, Шер. Слишком много времени мы были рядом, и слишком давно у меня не было романтических отношений. Если только я расслаблюсь и потеряю бдительность, то не смогу не влюбиться безрассудно и безоглядно и сберечь свое глупое сердечко. Вот не надо мне этого. Не хочу я страдать потом по углам и пытаться найти в себе силы жить без него, так что я навешала на разум и сердце сотни запоров, внушив себе. То, что между нами произошло, это просто праздничная эйфория, шампанское и то, что его поцелуй застал меня врасплох. Тем более у Шера, как оказалось, есть невеста. Мне стоило определенных усилий сдержать свои эмоции, когда он, спокойно улыбаясь, небрежно сообщил об этом. Лучше уж я присмотрюсь к Илмару. Мы с ним в равном положении, никто и ничто в этом мире. Кто знает, может, между нами возможно что-то большее, чем просто мимолетное знакомство и взаимопомощь. Впрочем, о чем это я? Сначала мне надо вытащить ребят из тюрьмы и сбежать из этой чертовой долины. Безумный мир с безумными законами и религией. Ладно, прорвемся. Главное, что амулет уже у меня. Хмурый офицер стражи провел нас на второй этаж здания, стоящего за королевским дворцом. Помялся на пороге, не зная, можно ли впускать меня и Альфа, и мне пришлось впустить в ход все свое обаяние, смущенно улыбаясь и шепотом объясняя ему, что я не могу бросить Кайтару, ведь там ее сын, и ей очень плохо. Офицер поплыл, смутился и, махнув рукой, пустил нас с Альфом тоже, но велел у двери в камеру стоять двум стражникам. Надо же, и чего они так нас боятся? Как будто хрупкая девушка, пусть и со щенком Манимонта, и обычная женщина могут вытащить из тюрьмы двух арестантов. Нет, ну то есть, наверное, я бы смогла. Амулет ведь на мне. Я носила его, не снимая ни на минуту. И Альф со мной. В крайнем случае, я могу попробовать перенестись и отсюда. Но я не могу бросить моего чудесного Хаммера, ведь теперь я уже из-за него в ответе. Оставлю это как самый последний вариант на случай полной безысходности ситуации. Впрочем, для начала нужно узнать, а не стоит ли тут на стенах тюрьмы какая-нибудь защита от таких умников. А то мало ли. И сама спалюсь, и амулета лишусь, и сомнительно, что маги согласятся мне сделать второй такой же. Я тихо вошла следом за Кайтарой, пропустив Альфа вперед. Сзади с грохотом захлопнулась дверь, и я, даже подпрыгнув от неожиданности, оглянулась. Заперли. Да еще и смотрят в зарешеченное окно на двери. Ну и дела. Я выровняла дыхание и повернулась к присутствующим в комнате. Кайтара уже обнимала Илмара, и он, неловко придерживая ее, уткнулся носом ей в волосы. А Шер стоял и, ничего не говоря, смотрел на меня. «Здравствуйте. Я Алета». Я шагнула вперед и протянула руку Шеру. «Как же трясутся руки! Но надо соблюдать правила игры, мы ведь не знакомы». «Добрый день, Лэра Алета. Меня зовут Шармантаэль». Он чуть улыбнулся уголками губ. Поцеловал мои дрожащие пальцы и, накрыв их второй рукой, слегка погладил. У меня комок к горлу подступил. Я чувствовала, что еще немного, и просто расплачусь от обиды на ситуацию, от беспомощности, от незнания, что делать и как поступить. Но не герой я, не герой. Никогда мне не доводилось попадать в такие ситуации. Не умею я спасать мир и своих друзей из тюрьмы. А еще ужасно хотелось уткнуться носом в грудь Шеру, вдохнуть его запах и расслабиться. Чтобы все снова стало как раньше. Чтобы мы смогли, наконец, убраться из этого проклятого места. Так, тихо. Нельзя. На нас смотрят. Собрались, дышим. Все будет хорошо. Альф подошел и ткнулся в меня головой. Я даже покачнулась, учитывая его совсем не детские размеры. Но это помогло прийти в себя. Я аккуратно забрала свою руку и, повернувшись к Килмору, повторила свое имя. Он также, не отпуская Каэтару, представился. Вот и славно. Мы только что познакомились. Говорить я боялась, чтобы не выдать своего волнения, поэтому просто стояла и смотрела на ребят. А Шер пожирал меня глазами. Возвращались мы домой с Каэтарой в подавленном состоянии. Она иногда тихо всхлипывала, как часто бывало в последние дни, а я переваривала ситуацию. По словам Илмара, каждый день к ним приходили из дворца и вели убеждающие беседы. Илмара готовили к роли жреца. Ему дали понять, что в мужья его уже никто точно не возьмет, учитывая фортель с побегом и вооруженным сопротивлением стражи. Ну а Шера просто оглядывали как товар на рынке и, не стесняясь его присутствия, обсуждали, кому же в гарем его пристроить. И у королевы, и у ее сестры дочери уже были. Были и внучки. То есть ни Лармене, ни Эрлите, ни их дочерям потенциальный производитель девочек не нужен. Оставались просто знатные особы, но не королевской крови. И вот как раз об этом вопрос и шел. Кому ж именно его отдать? Сошлись на какой-то дальней родственнице королевы, не очень знатной, но у которой не было дочери. Шер яростно сверкал глазами и начинал шипеть что-то непонятное, когда Илмар об этом рассказывал, но сам никак не комментировал рассказ. Он больше отмалчивался, слушал и смотрел на меня. В конце Илмар сказал, что Эрлита дала им на раздумье неделю, учитывая отягчающие обстоятельства, и 8 дней из этой недели уже истекло. Если они до этого срока сами не озвучат свое согласие на предложенные им варианты развития событий, то будет назначен королевский суд и своего рода торги или день казни. В том случае, если Шера никто не захочет взять в мужья, а это, само собой разумеется, коли уж он не Айрлинг, то его сможет купить в качестве раба любая желающая. И вот это уже открывало мне некий простор для деятельности. Благо, по их меркам, я не просто состоятельная женщина, а сказочно богата. Моих запасов серебряных украшений более чем достаточно, чтобы купить всю долину, как сказала в свое время Каэтара. На этом и попробуем сыграть. Кроме того, были у меня и местные золотые деньги, так как я, пользуюсь ситуацией, местными ценами на серебро продала их необыкновенно выгодно. Пожалуй, я теперь весьма состоятельна, и не только по меркам долины. Удручало 2 факта. Первый. Я не местная и собираюсь отсюда уходить, и это знают все. Поэтому мне просто могут отказаться их продавать. И второй. Вдруг кто-нибудь позарится на молодость и красоту мальчиков и все-таки захочет взять их в мужья. В такой ситуации я при всем желании не смогу помочь им обоим. В любом случае, осталось ждать всего 2 дня. На полдороги к дому мы с Каэтарой расстались. Она поехала домой, а мне срочно нужно было поплакаться кому-нибудь в жилетку и выпустить пар. Каэтара не годилась. Она сама в состоянии близком к нервному срыву. Оставался все тот же милый верный Мертон. К нему я и поехала. Все-таки жрец на меня действует как успокоительно. Мы пообщались. Я описала ему ситуацию. Он немного меня утешил и посоветовал обратиться к королеве с просьбой о содействии еще до начала суда и торгов. Вдруг она захочет пойти навстречу мне и Каэтаре и сможет помочь. Ей ведь тоже жаль мать Илмара. Они, по слухам, были в неплохих отношениях, и, кроме того, Каэтара очень знатная особа. Сама королева лично не заинтересована ни в судьбе Илмара, ни в том, что ожидает залетного дроу. И я, поразмыслив, решила последовать совету и попросить личную аудиенцию у королевы. а пока я побрела в храм, к шару на алтаре. Не то чтобы мне этого хотелось, но коли уж я пользовалась услугами их купалин и в наглую эксплуатировала их жреца, то не заходить в храм было бы просто верхом неприличия и нарушение всех мыслимых и немыслимых местных правил. Мертон и так уж молчал о том, что мы ограничиваемся, скажем так, неполным комплексом полагающихся мне как прихожанке услуг. Он вообще отличный парень и большой молодец. Настроение было совершенно убитое. Ни на что доброе и светлое я была не способна, поэтому, подойдя к шару, просто тупо уставилась в него и впала в ступор. Им бы еще пуфики и креслица вокруг поставить, так я бы вообще отсюда не вылезала. Этот шар определенно затягивает, от него просто оторваться невозможно. У него невероятно расслабляющий эффект. Голова сразу становилась пустая. Мысли лениво по ней ползали, не застревая в извилинах, а скользили туда-сюда, не концентрируясь на чем-то конкретном. Впрочем, у меня ощущение, что извилины мои в такие моменты распрямлялись, и мысли по ним, как по горкам, соскальзывали в никуда. Через некоторое время мне опять стал мерещиться шепот между колонн. Это было уже так привычно, что я даже внимания не обратила, а продолжала лениво перекатывать мысли. Что же такое сказать королеве, и как ее уболтать, чтобы она продала мне ребят или просто отпустила их со мной? Но потом невольно все же начала прислушиваться, и в какой-то момент мне показалось, что я снова слышу какое-то конкретное слово в шорохе ветра. Разобрать бы еще какое. Сзади тихо подошел один из жрецов, чуть поклонился, когда я оглянулась на него и сфокусировалась, но заговаривать не стал, а просто стоял чуть в стороне и тоже смотрел на шар. Снова повернувшись к алтарю, я попыталась прислушаться. Вроде слуховыми галлюцинациями я никогда не страдала, наушниками с громкой музыкой не злоупотребляла, поэтому повода жаловаться на слух у меня нет. И я определенно слышу шепот, только тихий. И не могу разобрать слово, но совершенно точно, что это одно и то же слово, которое повторяется через небольшие паузы. Вдруг раздался тихий стон. Это уже определенно мужской голос. Я даже подскочила от ужаса и уставилась на жреца, ожидая от него реакции, подтверждающей, что я не схожу с ума и что он тоже что-то слышит. Но он наблюдал за мной с недоумением, и было видно, что он не притворяется, а действительно ничего не слышит. Но как же так? Я аккуратно сделала шаг поближе к алтарю, намереваясь заглянуть за него, чтобы убедиться, что там никого нет. Жрец мне не мешал, просто стоял и смотрел. Зайдя за алтарь, я снова прислушалась. Ну вот же, опять. Тихий мужской голос прошептал: «Помоги!» Наконец-то я разобрала, что это было за слово. У меня от ужаса даже волосы на голове зашевелились. Господи Боже, да что же это происходит? Я метнулась к жрецу. «Вы слышите? Стонет кто-то. Мужчина, и он просит помочь. Откуда это? Здесь есть подземелье? Кто-то в беде?» Я яростно шептала это жрецу, а сама в панике оглядывалась. Пол абсолютно ровный, с гладким рисунком мозаики, и не похоже, чтобы был какой-то ход вниз. Вокруг тоже пусто, только колонны и стены. Жрец смотрел на меня квадратными глазами и потихоньку стал пятиться от меня. «Ильдери, я позову верховную жрицу. Лучше вам поговорить с ней, но я ничего не слышу». Он резко развернулся, подхватил полы своего длинного одеяния и бросился от меня бегом. «Жрицу? Так жрицу, один черт. Может, она не такая глухая, как этот тип?» Я снова подошла поближе к шару на алтаре. «Помоги! Помоги!» И снова стон. У меня уже даже на руках волоски встали дыбом от страха, а по спине забегали мурашки. Я посмотрела на шар. «Может, это оттуда? Ведь я слышу! Слышу! Не бред же у меня на нервной почве!» Вдруг сзади кто-то тронул меня за плечо, и я с перепугу аж взвизгнула и отлетела в сторону, хватая за сердце. «Господи, ну разве можно так пугать? У меня же чуть разрыв сердца не случился». Сзади стояла Ильдери Раймена, верховная жрица храма, которая когда-то приходила в дом Каэтары. «Ильдери Алета, что-то случилось? Жрец сказал, что вы меня звали». «Добрый день, Ильдери. Прислушайтесь. Вы слышите?» Я прижала указательный палец к губам и сама напрягла уши. И сразу же снова услышала стон и слово «помоги». Жрица явно напрягала слух, но было видно, что она не слышит вообще ничего. «Да что за чертовщина тут происходит, я не понимаю. У меня даже в глазах защипало от злости». «Ильдери Алетта, а что именно я должна услышать? Я слышу только, как с улицы доносится гомон птиц. Слышу ваши слова. Больше ничего». Она с искренним недоумением смотрела на меня. «Так, будем исходить из того, что я нормальная. Галлюцинациями не страдаю, как бы меня ни убеждали. На слух не жалуюсь. Значит, то, что я слышу, действительно существует. А вот то, что этого больше никто не улавливает или очень хорошо притворяется, наводит на нехорошее размышление. Я слышу мужской стон и призыв о помощи». Я выдохнула, стараясь успокоиться. А откуда они доносятся? Позвольте уточнить». Жрица вздернула брови. «Отсюда!» Я заозиралась, затрудняясь точно сказать, откуда. «Отсюда!» — повторила и махнула рукой куда-то в направлении алтаря с шаром. И вот тут жрица в ужасе взвыла, схватила меня за руку и потащила к выходу из храма. Я, ничего не понимая, летела за ней, потому как остановить этот паровоз я бы все равно не смогла при всем желании. Выскочив наружу, она остановилась и в страхе стала в меня вглядываться, а ее саму колотила крупная дрожь. «Кто вы, Ильдери Алета? Кто вы? Кто вы?» Она повторяла свои вопросы, не давая мне ни слова вставить, при этом была белая как мел и тряслась. «Так, я определенно рехнусь с вами сегодня. Дурдом на выезде просто. Что вообще происходит? Хоть кто-нибудь мне объяснит? А то я сама сейчас уже умом двинусь. У меня уже не осталось сил на приличие, и я не церемонясь задала все эти вопросы жрице». Ее за это время малость отпустила, и она взглянула на меня чуть более осмысленно. «Ильдери, Ильдери, это от потрясения. Еще никто и никогда не слышал в храме голосов. Я растерялась, но вы, может, все же вы ответите мне на вопрос, кто вы?» «Я уже говорила все это магам, но повторю вам. Я Ольховская Алета Петровна, славянка, мне 24 года. Для вас чужеземка, потому как моя родина не в этой долине. Ехала на учебу в школу магии и случайно попала сюда, так как думала о пегасах во время переноса. Я ответила на ваш вопрос». Я устало посмотрела на нее и вздохнула. «Да, пожалуй». Она уже взяла себя в руки. «А теперь, может, вы мне ответите, в чем дело? Что такое сейчас произошло? Потому что я уже вообще ничего не понимаю». Она помолчала, запрокинула голову и подняла лицо к небу. А потом, не глядя на меня, заговорила. «Наша долина проклята. Много-много столетий назад мы провинились перед богами. Никто из ныне живущих уже не знает истину, чем и как, и есть только легенды, но наше проклятие в том, что женщины с тех пор потеряли крылья, и их рождается все меньше и меньше, с каждым поколением. И никогда мы не сможем выйти из этой долины, чтобы разбавить свою угасающую расу новой кровью. Мы заперты здесь. Наши маги делают амулеты перемещения, но они очень сложны в изготовлении, дорогостоящие и отнимают у изготовителей много магической энергии. При этом они позволяют только перенестись отсюда, но не вернуться сюда с женщинами, которых мы были бы рады принять в наш род. По легендам, что сохранились в древних рукописях, только душа человека услышит однажды зов богов, и крылатая дева, помогая ей, разобьет проклятие нашей долины». «Да, я уже слышала об этой легенде. А что за крылатая дева? Об этом где-нибудь упоминается?» Я невольно заинтересовалась. «Это что же? Я слышала голос Бога? Потому как душа-то у меня точно человеческая. Уж не знаю, что же там такой шер сотворил с моей кровью и аурой, но свои 21 грамм человеческой души, как взвесили ее ученые, я точно сохранила, и расставаться с ними не намерена». «Никто не знает, Ильдери. Это все же легенды, сказки. А душа? Кто знает? Возможно, это была метафора. Раймена вздохнула. Знаете, это очень интересно. Правда. Очень хотелось бы услышать более конкретную информацию. Я тоже уже успокоилась и чуть улыбнулась ей. Да кто ж теперь знает ее, эту информацию? Она грустно рассмеялась. Похоже, дама уже полностью отошла от потрясения. Но именно поэтому я хотела вас видеть, когда вы только появились в долине. Я надеялась, что вы человек или имеете крылья. Я ошиблась и в том, и в другом. Ступайте, Ильдери, мы будем рады видеть вас в нашем храме в любое время, когда вы пожелаете появиться. Отдыхайте. Возвращаться к алтарю и снова прислушиваться у меня не хватило духу. Так что я попрощалась с Райменой, под привычно насмешливыми взглядами взгромоздилась на подведенного мне Хаммера, который опять опустился на землю, и поехала к дому Каэтары. Пожалуй, мне нужно хоть чуток отойти от всех сегодняшних событий, иначе мозг взорвется. А завтра попробую попроситься на прием к королеве.